пятница. Только этого не доставало. Мало мне собственных несчастий, так еще это Гальшка Корниловская. И как можно попадать в такое глупое положение? Она пришла ко мне крайне возбужденная и дрожащая, когда я еще сидела в ванне. Трудно ли было догадаться, что у нее какое-то очередное романтическое приключение? Спросила. Поссорилась с Павлом? Что ты, дорогая? Как будто не знаешь, что я безумно его люблю и никогда, никогда ему не изменяла. Но, видишь ли, летом в Кренице, словом, сама не понимаю, как это произошло, просто какая-то минутная слабость. А ты действительно прекрасно сложена. Это массажи. У меня просто нет времени на массаж, а Кароль злится, что оплачивает массажистку, которая изо дня в день уходит, так ничего и не сделав. Чем больше он стареет, тем становится более жадным. Но я не об этом. Значит так, в Кренице я познакомилась с одним молодым человеком. Ну, просто сезонное приключение безо всяких последствий. Хотя и не знала, кто он. Выглядел прекрасно, великолепно одет, атлетически сложен, спортивный вид, к тому же замечательно танцевал. Словом, безупречный мужчина. Могла ли я предвидеть, что он еще тот тип? Что за тип? Кошмар! Платный партнер? Нет, не это. Впрочем, что мне до него? Ты же знаешь, я люблю Павла. А этот вынудил меня изменить. Я оказалась в ужасном положении, попросту попала в ловушку. Он угрожает, что расскажет обо всем мужу и Павлу. Ну да. — Это действительно неприятно, — согласилась я. — Он что, требует от тебя денег? — А что там деньги? — Я бы предпочла 100 раз заплатить ему, но он влюбился в меня, как сумасшедший. Ты себе не представляешь, что это за хищный и жестокий человек. А самое страшное — Павел начинает следить за мной. Ужасно. Ну, просто ужасно. Я... Пожала плечами. Не понимаю тебя, дорогая. Даже если бы он и наговорил чего-нибудь твоему мужу, ты ведь можешь все отрицать, глядя прямо в глаза. К сожалению, нет, — вздохнула Гальшка. Я совершила крайнюю неосторожность. У него мои письма. Ах, если бы не они! Если бы мне удалось добыть их каким-нибудь способом, была бы свободна. Но он шантажирует меня именно этими письмами. Я в отчаянии. Очень сочувствую тебе, — искренне призналась я, подумав о том, что мы находимся приблизительно в одинаковом положении. Мое, разумеется, значительно хуже. Если бы я могла ей рассказать об этом, поняла бы она тогда, что значит переживать настоящую драму. Пока я одевалась, Гальшка начала меня просить. «Посоветуй, дорогая, как поступить? Мне страшно жить в постоянной тревоге среди 3 до безумия влюбленных мужчин. Даже не знаю, что они такого особенного нашли во мне. Я такая же, как все, ну разве что немного красоты мне даровано. Ты очень красива», — сказала я, хотя не терплю, когда кто-нибудь так настойчиво напрашивается на комплименты. У меня было большое желание добавить, что эти 3 мужчин питают особую любовь к кривым ногам. У нее и на самом деле кривоватые ноги, но она бы смертельно обиделась, если бы я сказала ей об этом. «Ты же моя подруга, и поэтому так добра ко мне. В последнее время я подурнела. Начинает стареть кожа. Пани Адольфина пользуется в работе старыми методами. В конце концов, я перейду к твоей. Она очень дорого берет. Довольно дорого, но зато я уверена, что в Варшаве нет лучшего косметолога. А ты не пыталась выкрасть у него эти письма? Безнадежно. Он держит их под замком. Ты помнишь, что в них? Возможно, там нет ничего компрометирующего. Что ты? Их содержание дало бы Каролю достаточный повод для развода. Правда, может, он и не стал бы разводиться, так как убеждена, он не смог бы жить без меня. Но все же нельзя допустить, чтобы они попали в его руки. Я удивленно посмотрела на нее. Боже, неужели она действительно не знала секрет Полишинеля? Ее дражайший Кароль давно влюблен в другую женщину. Не знает или так прекрасно играет? В довершении всего, этот прохвост живет на Познанской, через 3 дома от Павла. Можешь представить, как я дрожу от страха? Вдруг они встретятся? — Это действительно страшно, — согласилась я. — На твоем месте я бы, наверное, его упила. А ты не пыталась попросить кого-нибудь, чтобы с ним поговорили? Ведь твой брат — офицер, смелый человек. Думаю, он смог бы пойти к шантажисту. О, нет, ни за что на свете не отважилась бы признаться Владыку. Ты что, его не знаешь? Он бы не захотел меня больше знать. Не сомневаюсь, что сам мой братец никогда не изменял жене. Это такой моралист, каких поискать, честное слово. Я бы лучше призналась Павлу. Внезапно меня осенило. Послушай, а если я с ним поговорю? С Павлом? Да нет, с тем. Ведь не может же он быть законченным негодяем без совести и чести. Постараюсь пробудить в нем порядочность. Нет, совершенно бессмысленно, — возразила Гальшка. Он лишен каких-либо человеческих чувств, но при этом, говорю тебе, так любит меня. Да может, все-таки рискнуть, в конце концов. Он же не проглотит меня. Я надеюсь, он не бандит? Да нет. На удивление, он очень хорошо воспитан. Убеждена. Мне удастся помочь тебе. Ты же знаешь, я сумею найти доводы. Помнишь, как убедила Люту не разводиться с мужем, а? Вот тогда он преподнес мне целую корзину орхидей. Да о чем тут говорить? Я пойду к нему, и увидишь, все закончится наилучшим образом. Можно подобраться к нему хитростью. Постараюсь убедить, что ты его тоже любишь, и что не можешь дольше выносить эти мучения и жить в постоянном страхе. Ну, ты понимаешь? Таким образом ты получишь письма и свободу. Гальшка еще какое-то время колебалась, но в конце концов согласилась, назвала его фамилию, телефон и адрес. Его зовут Роберт Тоннер. Гальшка предполагала, что он иностранец, но не была в этом уверена. Она умоляла, чтобы я, боже упаси, не проговорилась, как она называла его поведение шантажом. Заортачится, начнет мне мстить. Это страшный человек. Ради бога, будь осторожна. Я успокоила ее, а в сущности была очень довольна выпавшей миссией. Бог весть, что может ждать меня в моих делах, которые значительно серьезней, и определенный опыт мне не помешает.